Комментарий к третьему преданию. Для полюбивших это предание тысяч читателей, оно примечательно тем, что здесь впервые выступают псы, и следователю видится в нем гораздо больше. По существу, это повесть о вине и суетности. Продолжается распад рода людского. Человека преследует чувство вины, а присущие ему метание и неустойчивость приводят к тому, что появляются люди-мутанты. Предание пытается рационалистически объяснить мутации. Доходит до того, что псы изображаются как некая модификация исходной расы. Согласно преданию, без мутаций невозможно совершенствование вида. Однако ничего не говорится о том, что для устойчивости общества необходим определенный статический фактор. Весь цикл отчетливо свидетельствует, что род людской недооценивал устойчивость. Разгон, который тщательно проштудировал цикл, чтобы подкрепить свое утверждение, будто предание на самом деле созданы человеком, считает, что ни один пес не стал бы выдвигать мутационную гипотезу как совершенно несовместимую с убеждениями его народа. Подобное воззрение, заявляет он, могло родиться только в каком-то ином разуме. Однако разгон отмечает, что цикл изобилует примерами, когда суждения, прямо противоположные псовой логике, излагаются сочувственно. «Перед нами, — говорит он, — всего лишь типичный прием искусного рассказчика, который смещает ценности, добиваясь разительного драматического эффекта. В том, что человек намеренно выведен как персонаж, осознающий свои изъяны, нет никакого сомнения. Одно из действующих лиц комментируемого предания, Грант, мечтает об уме, свободном от шор, и совершенно ясно, что он подразумевает какие-то изъяны человеческого мышления. Он говорит Нетаниэлу, что люди всегда чем-то озабочены, с каким-то инфантильным простодушием. Он уповает на теорию Джейна, как на средство, которое еще может спасти род людской. И тот же Грант, видя, что наклонность к разрушению заложена в самой сути его сородичей, в конце поручает Нетаниэлу продолжать начинание человечества. Из всех персонажей цикла Нетаниэл, вероятно, единственный, у кого есть реальный исторический прообраз. Имя Нетаниэл часто встречается в других родовых преданиях. Конечно, Нетаниэл заведомо не мог совершить всего того, что приписывают ему эти предания. Тем не менее, принято считать, что он жил на самом деле и играл видную роль. Естественно, теперь за давностью нельзя установить, в чем именно заключалась эта роль. Род Вебстеров, с которым мы познакомились еще в первом предании, занимает важное место и во всех остальных частях цикла. Можно видеть в этом дополнительное подтверждение выводов Резона, однако не исключено, что и здесь речь идет о приеме искусного сказителя. Род Вебстеров нужен лишь для того, чтобы нанизать на один стержень предания, которые в остальном довольно слабо связаны между собой. Того, кто склонен все читаемое понимать буквально, наверное, возмутит намек на то, что псы представляют собой продукт вмешательства человека. Борзый, для которого весь цикл – ничто иное, как миф, считает, что тут перед ними стародавняя попытка объяснить происхождение нашего рода. Отсутствие подлинного знания – прикрывается толкованием, подразумевающим этакое вмешательство свыше. Простой и для неразвитого ума вполне приемлемый и убедительный способ объяснять то, о чем совсем ничего неизвестно.